Святой Кирилл Александрийский был видным представителем школы в V веке. Он был племянником архиепископа Александрийского Феофила и с 412 года преемником его на кафедре. Под его руководством он получил отличное образование как в богословии, так и в прочих науках, особенно в античной литературе, и довершил свое воспитание у монахов Нутрийской пустыни. Страница 195. В 403 году он вместе с Феофилом был на соборе под Константинополем, осудившим святого Иоанна Златоуста. Когда после представления святителя константинопольский первосвятитель Аттик предложил Кириллу внести имя Златоуста в церковные диптихи, святой Кирилл отказался, что объясняют убеждением его в законности низвержения святителя Иоанна. Лишь в 418 году, благодаря убеждению своего друга, святого Исидора Пелусиота, смягчавшего суровый характер святого Кирилла, он исполнил предложение Аттика. С 419 года деятельность святого Кирилла почти всецело посвящена борьбе с Несторием. Несмотря на то, что последнего поддерживали император Феодосий и его сторону держали патриархаты Антиохийский и отчасти Иерусалимский, святой Кирилл в конце концов одержал полную победу над ним. В своих сочинениях он защитил и обосновал веру церкви по спорному вопросу и настолько полно и ясно, что его учение стало учением всей церкви. Напомним, что он, опираясь на папу Целестина, созвал собор в Александрии, который одобрил выработанные им тезисы его учения и изрек анафему Несторию. Почему эти тезисы известны под именем анафемабствований Кирилла? Третий Вселенский собор в Эфесе в 431 году при видном участии святого Кирилла осудил Нестория и его ересь. Святитель умер в 444 году. Кроме труда об Юлиане-отступнике и 12 анафематствований, святой Кирилл написал сочинение о святой и единосущной Троице, 5 книг против Нестория. По изъяснению Святого Писания он написал толкование на Евангелие от Луки и от Иоанна, послание к евреям, коринфянам и другие. В своих толкованиях он держался приемов Александрийской школы, то есть аллегоризма. Преподобный Исидор Пелусиот может быть отнесен, хотя и не в строгом смысле, к этой школе. Он родился в Александрии от богатых родителей благородного происхождения, которые дали ему превосходное научное образование. Еще в молодых летах он оставил светскую жизнь и, удалившись на гору близ города Пелусии, предавался подвижнической жизни. Но и в пустыне он не оставлял занятий науками, посвятив себя изучению богословия. С целью усовершенствования Исидор ездил в Константинополь и слушал святого Иоанна Златоуста. По возвращении оттуда он снова удалился в пустыню, где вскоре вокруг него собралось общество подвижников. Святой подвижническую жизнью, умом и образованием приобрел величайшее уважение современников. Его советы и наставления принимались всеми, не исключая епископов, вельмож и даже императора, как советы и наставления отца. Умер он около 440 года. Сочинения его состоят из писем, которых сохранилось более 2000. Содержание их разнообразно, большую частью экзегетическое, страница 196. Отличительная черта его изъяснений Святого Писания – простота и ясность. В этом случае заметно влияние на него святого Иоанна Златоуста. В письмах догматического содержания он является ревностным защитником православного учения, чуждым страстности и увлечения. В письмах нравственного содержания преподобный Исидор является замечательным наставником благочестия.